Все довольны. Садисты вроде Кроу пытают с пользой, ученые вроде Руквуда исследуют. Фанатики чистоты крови вроде Рози упиваются решением Макгловской проблемы, а добряки вроде Нокта смогут себя утешить тем, что смерть Макглов не напрасна. Способ номер 7. Чистящие свойства. Кровь дракона, превращенная в порошок или раствор, технология изготовления примечания 4, отлично очищает ржавчину, пригорелости, различные трудновыводимые пятна и т.д. После чистки духовой печи кровью дракона, печь сохраняла первозданный вид и служила еще долгие годы. Работает. Правда, я первый раз перестарался, остался дома без духовки, ее разъело, как от кислотного плевка. Им надо крупными буквами дозировку писать. Однако мне удалось выяснить очевидную в общем вещь, может разъесть и человеческую кожу. Когда я сообщил Рози о том, что чистящий порошок из крови дракона может быть использован для растворения макглов, как замедленный вариант гашеной извести, радости его не было предела. Пытаемся найти различные способы использования порошка из крови других магических животных. У нас стало на одну лабораторию меньше, порошок из крови взрывопатома взрывается. Хорошо, что погиб только один наш, и то не меченый. Способ номер 8. Знание языка. Из обработанной крови дракона можно делать сыворотку, которая облегчает изучение языка, любого языка, троллей, русалок, диалекты людей. Так полиглотами стали Альбус и Крауч-старший. Вот сейчас я пытаюсь учить язык Майя под этой сывороткой. Лестриндж говорит, что в этой 600-страничной книге описано создание только одной, но очень мощной рунной ловушки, но прочитать можно только в оригинале и нельзя пересказать. Думаю, через месяц-другой осилю этот язык и эту книгу. Только Альбус не кретин, в столь очевидную ловушку его не заманишь. Более того, как написал Альбус, если добавить пару капель драконьей крови в каждое ухо, то ты сможешь слышать и временно понимать язык магических птиц. Понятно, как Альбус общается со своим фамильяром. Действительно, работает. Я проверил на магических дронтах, заодно пытался выведать, как они перемещаются своим аналогом аппарации. Представляешь, куда тебе надо, и, если не сильно далеко, ты уже там. Абсолютно неприменимая для меня информация. Закапывание крови других магических животных в глаза, уши, рты и другие отверстия макглов и магов не привело ни к чему, кроме ожогов и отравлений, и в особо тяжелых случаях, смерти. Способ номер 9. Способность к пророчеству. Если капнуть пару капель драконьей крови в глаза, то вам откроется способность видеть пророческие видения, вещие сны и заглядывать в будущее. Однако это лишь возможное будущее. Кроме того, видения и сны начнут вас преследовать постоянно, временами вы будете терять реальное зрение, и вам станут открываться видения будущего разной степени осуществимости и дальности, картины из будущего будут представать перед вами в самые неожиданные моменты. Звучит красиво. Ты действительно будешь видеть события будущего, вероятного будущего, но не все, и не сможешь это контролировать. И ты не знаешь, с какой вероятностью это сбудется, или не сбудется. Ты видишь часть дерева вероятностей, но ты не пророк, ты не можешь определить наиболее вероятный сценарий развития. То есть человек знает, что все возможно, и все. Ты можешь угадать 10 из 10 или 0 из миллиона. Ты можешь увидеть потухшее солнце через миллиарды лет, а можешь, как ты разбиваешь чашку через 10 секунд. И причем все это лишь возможно, но ни в коем случае нереально. Лорд пробовал это делать, пока пытался учиться прорицанию. Бесполезно, просто генератор грез. Я без этого знаю, что все возможно. Пленный маг это подтвердил, нес бред про холодные линии вечности. Пусть Мальсибер думает, что с ним делать. Интересно, а как галлюциноген из крови дракона можно использовать? Или другую кровь, части тел магических животных? Надо попробовать, но не на себе. Способ номер 10. Предупреждение. Дракон – существо могущественное и сильное, и он как никто другой способен защитить себя и свою семью в случае угрозы. Также и кровь дракона, пролитая на двери порог дома при произношении специального заклинания, приложение 16, способна предупредить от врагов и завистников. Враг или завистник, приблизившийся или дотронувшийся до двери и ступивший на такой порог, получит увечье в виде сильного ожога. При приближении врага или завистника алый или зеленый цвет крови сменится на черный. Черная дверь – знак приближения врага. Вряд ли я, конечно, не замечу противника до того, как он до двери дойдет. Тем более Грюм наверняка проломит стену, а Альбус перенесется фениксом. Я покрасил дверь в доме и наложил соответствующее заклятие. Оконные рамы и стены красить бесполезно, для них нет заклинания, а как разработать, я не знаю. А еще я через Лестринджи купил вредноскоп и проявитель врагов. Вредноскоп светился красным и выл как сирена, даже на минимальном уровне чувствительности. Он получил заглушающие чары и отправился в подвал, а проявитель врагов показывал силуэт толпы. Пробовал посчитать, но сбился со счета, вероятно, вся магическая Англия. Способ номер 11 – любовное зелье. Кровь дракона очень часто становится ингредиентом и используется в любовных напитках, 96 рецептов, приложение 19, которые являются сильными приворотными зельями. Такое зелье не выдохнется и не потеряет своих свойств на протяжении долгих лет. Если у вас истинная любовь до зелья, то как драконы чуют друг друга на огромном расстоянии, так и вы будете ощущать друг друга. Вообще, у магов какой-то заскок на приворотных зельях, и почему-то приворотные слабо регулируются. Но мне понравилось не это. Если кровь дракона перелить больше хотя бы на одну каплю, то возлюбленный привороженный замучает вас своей любовью, и вы сами будете пытаться сбежать от него, но не сбежите, потому что между вами будет сохраняться особая связь. Интересно, а если к Дамблдору приворожить пару сотен домохозяек, отвлекать они его будут, а мужчин к нему приворожить можно? Вроде бы есть рецепт, где достаточно тому, кто выпил зелье, показать изображение того, к кому надо приворожить. Да, Альбуса ждут веселые деньки. Будет снимать приворот вместо того, чтобы искать пожирателей. Способ номер 12 – уничтожение артефактов. Кровь дракона в сочетании с серной, соляной, фосфорной, азотной кислотой в соотношении 5-4-3-2-1 способна разрушать артефакты, кроме самых мощных и защищенных. Состав, попадая на артефакт, сначала чернеет, а потом вспыхивает и просто прожигает предмет насквозь, образуя пламя. Думаю, что Крестраж это не возьмет. Интересно, а так можно снимать защиту с зачарованных стен? Пробить ворота Хогвартса, а пока мои подчиненные купают в ваннах из крови дешевые артефакты. Тупик, либо бесполезно, либо ванну тоже растворяет. Что я могу сказать, либо у тебя очень широкая специализация, либо ты псих, Альбус. Но мне твои исследования пригодятся, особенно военное применение. Оказалось, что инферналы, зомби и личи, вымоченные в крови дракона, становятся намного более живучими. При штурме дома Краучи вас ждет сюрприз. Хорошо, что не обязательно убивать дракона, можно просто усыпить и нацедить немного крови, а потом пусть тварь дальше летает по заповеднику. А я прикидывал, пожиратели смерти, от которых отскакивают оглушающие чары. Конечно, есть очень мощные сковывающие и останавливающие чары из светлой магии, но они явно не всем по силам. Учитывая то, что Орден и Альбус имеют пунктик на неиспользование темной магии, они либо подвинут планку «можно-нельзя», либо получат проблемы. Сколько мы сумеем протащить к дому Крауча мертвецов и големов? Кроме того, не только мертвецов можно искупать в крови дракона. Великан, натертый кровью дракона, вот эта вещь. Его и без этого магия почти не брала. Жаль только на одного пришлось 100 литров потратить. И еще жаль, что дементор при контакте с кровью дракона загорается, а сквозь антипатронуса она просто проходит. И что при трансформации с оборотня исчезает эффект купания в драконьей крови. А как купать жаждущего твоей крови огромного волка непонятно. Хотя, может автоматические купальни, или трансфигурированные обезьяны с кисточками под Империусом. Я приказал не трогать для этих экспериментов гоблинов, русалок, вейл, кентавров, вампиров, оборотней и еще несколько видов. Мы можем получить организованный отпор, ни к чему мне дополнительные проблемы. Но даже для таких исследований возникли проблемы с реагентами. Чего-то вроде садовых гномов, пикси, гринделов и красных колпаков можно было добыть много, но стоящих магических животных мало. Но я видел, как эта проблема решается моими слугами. Отлавливают фистрала, темной магией отрезают ему конечности и крылья, уничтожают глаза, уши и надежно фиксируют. Кидают ему раз в день мясо, раз в день заимствуют у него кровь. Животное живучее, так оно не умрет, но и не выздоровеет. Жаль, что этот метод не работает с драконами, им нужен большой вольер, размером с заповедник, и некоторая свобода, иначе они начинают терять свои магические свойства. И я не понимаю главного, как Эльбус выяснил эти способы использования драконьей крови, и почему именно драконьей. Мы уже в муках угробили порядком народа, выкинули кучу труда и ингредиентов, а результаты очень скромные. Если бы я не смог представить это как разновидность новых пыток, которые не засекает министерство, никаких круция и запрещенной магии. Просто баночки телекинезом двигаем или руками в перчатках из кожи дракона, и небольшое количество наших новых добровольных помощников с околонулевыми навыками, то есть помимо того, чтобы приторговывать крыльями пикси и неправильно растаможенными котлами, я должен теперь макать старые ножи в кровь пикси или пытаться это превратить в порошок, а вы мне еще и приплатите. Полгалеона в день, согласен, и деньги, которые мы нашли с наркоторговлей подставных и подконтрольных фирм в Магдловском и магическом мире, где мы занимаемся легализацией торговли, мы бы не смогли этим заниматься без ущерба своей основной деятельности. Как действовал Альбус? Перебором, так же, как мы пытаемся действовать. Но мы-то можем позволить себе угробить кучу народа, вряд ли Альбус действовал так же. Пробовал на себе. Он либо самый везучий маг в мире, либо приведение повышенной плотности. А в то, что у него прикопано где-то 10 крестражей, я не верю. Хотя для общественности может и сойдет. Неужели он как-то это высчитал, а потом просто проверил? И я хочу знать как. Я прочитал несколько книг по биографии Альбуса. Ничего стоящего, только факты о его крутизне. И нет списка заклинаний, которые он использовал в бою с Гриндевальдом. Хобби, камерная музыка и игра в кегли. А вот это пригодится. Зачем лезть в Хогвартс, когда он сам оттуда выходит? Эти магдловские развлечения. Значит, можно выследить тебя, а потом взорвать в Кегельбане. Или на музыкальные инструменты наложить арию сирены. Кроме того, я начал готовить особый яд. Готовить год, в ингредиенты входит яд Василиска, но он потребуется только в конце. Очень трудно обнаружим. Я не уверен, но думаю, что слезы Феникса не помогут. И у меня есть идея, как его ввести. Нужно найти, откуда Альбус берет свои магдловские лимонные дольки. Так что теперь Лестринджи проводит мониторинг изготовителей сладостей в Англии. Надо будет, чтобы с ней Пилиюм принесли пару долек, а мы проведем химический анализ и поймем, откуда Альбус их берет, вдруг у него есть любимый поставщик. Кроме того, я продолжал поднимать свою квалификацию, прикрываясь Робостаном. Помимо учителя гербологии из Южной Америки, школа Кастелабрушу, Бразилия, специалистов по светлой магии и колдомедицине из ближайшего зарубежья, теперь я получил новых наставников. Японец с непроизносимым именем, который откликался на Ямамото, школа магии Махотокара, Япония, вел у меня строительство и архитектуру. Как возвести здание с помощью магии, 411 способов сделать пагоду, буддийское, индуистское или даосское сооружение культового характера. В разных странах к пагодам относят разные типы сооружений, архитектура крыши. Но его я взял не за этим. Чары твердения бетона, наложил и бетон мгновенно затвердел. Думаю, я сумею подправить это заклинание и сделать так, чтобы затвердевали все жидкости в теле человека, даже кровь. Или вот чары демонтажа, если противник засел в бункере или в доме, то это обрушится на них, если нет магической защиты. А узкоспециализированные чары телекинеза, которые позволят перемещать только один материал, кирпич, гранит, щебенку, но с меньшими затратами магической энергии. Так что дом Краучи падет прямо на его защитников. Кстати, определенная ошибка в выполнении чар защиты от огня увеличивает горючесть объекта, а неправильно наложенные чары защиты от жучков-точильщиков древесины делают человека более вкусным и желанным для наколдованных жуков-людоедов. Также я решился заняться изучением магических животных. В этом мне, то есть Робостану, помогал мистер Петр Смольянинов, школа колдовстворец, Россия. Знания тома о магических тварях, кроме хогвартской программы, сводились к следующему. Как не встретиться, как скрыться, как сбежать, если встретился и не получилось скрыться, как убить, если не удалось убежать, на крайний случай, адский огонь, и еще, какие ингредиенты получить, и для каких зелий и ритуалов это пригодится. К счастью, пока занимались в основном теоретически, иначе бы я опростоволосился. Вот кто мог бы знать, что Цербера, огромную греческую трехголовую собаку, не берет Авада Кедавра, нужен одновременный удар трех Авад от трех разных магов, и при этом эта тварь может некоторое время выдержать адский огонь, а победить ее очень просто, засыпает от музыки и пения. Может, подкинуть куда Цербера, или попробовать сделать из шкуры Цербера себе одежду. Из положительных моментов пока только ампулы со слюной какой-то разновидности летучих скатов. При попадании на тело противника вызывает прилив негативных воспоминаний. Убить могучего магического зверя довольно сложно, как и усыпить. Но зачем это делать? Существуют чары, делающие тебя неинтересным или малозаметным. Или чары, которые меняют температуру, влажность, магический фон, уровень вибраций. Твари становится дискомфортно, и она сама уходит. Увы, что пригодится против одного зверя, вредно или бесполезно против другого. Но именно этого человека на должность учителя я выбрал не просто так. В молодости он был в составе отряда, удачно ловившего феникса. Он за отдельную плату поделился воспоминаниями. Первоначальный план – либо поместить феникса в жидкую тьму, что очень сложно сделать, учитывая подвижность этой птички и способность исчезать во вспышке пламени, либо убить феникса Авадой. А когда он вылезет из горстки пепла, убить Авадой еще раз, и так раз 10, пока у него не кончится запас энергии для перерождения, накопленный за время существования, претерпел значительные изменения. Более того, Петр сумел сходу по рисунку определить, к каким именно змеям принадлежит мой патронус. Рогатый змей, уничтоженный в Европе, обитает в Северной Америке, ха-ха-ха-ха-ха по классификации, как Василиск или дракон, является эмблемой одного из факультетов Ильвермурни, местной школы магии. Пока у нас не испортились отношения с Африкой, мы искали учителя из школы магии Уагадугу, Африка, но пока не срастается. Жаль, это золотое дно. Во-первых, там хорошо поставлена беспалочковая магия, во-вторых, самотрансфигурация, а последнее дает перспективы, от метаморфизма для меня до надежды для оборотней. У них все ученики в 14-15 лет умеют обращаться в животное. Особенно меня интересует их способ зачисления, через сонное послание. Конечно, убить так нельзя, но ведь испугать до смерти можно, или проснешься с гранатой в руке, без чеки. Как бы брать материал из Африки, не поссорившись с самой большой магической школой мира? Хотя, я же буду брать всего лишь маглов. На школу я нападать не буду, и даже на страну, где она находится, и магов трогать не буду, даже родителей маглорожденных. Также я думал, как решить имиджевую проблему. Том таскал с собой Нагайну и говорил с ней на змеином, чтобы показать всем, что он наследник Слизерина. Мне надо найти внушительную змею и показывать всем, что я по-прежнему змеюст. Я не любитель театральных представлений, но надо поддерживать свой авторитет. Варианты: найти любую магическую змею, а как объяснить, куда делась старая? Лорд не уследил за своим фамильяром. Надо найти нечто солиднее и внушительней, чем было. За хорошие деньги можно достать рунаследа, трехголовую африканскую змею, ядовитую, вырастающую до 7 футов. Их любят темные волшебники. Каждая голова рунаследа имеет свое особое назначение. Левая голова, если смотреть на змею спереди, составляет планы, решает, куда рунаслед направится и что он будет делать. Стратег. Средняя голова – мечтатель. Рунаследы могут целыми днями оставаться на одном месте, предаваясь мечтам и необыкновенным видениям. Правая голова – критик. Она оценивает действия левой и средней голов непрерывным и злобным шипением. Зубы правой головы чрезвычайно ядовиты. Рунаследы редко доживают до старости, поскольку головы довольно часто нападают друг на друга. Обычное явление – рунаслед без правой головы. Это означает, что левая и средняя головы сговорились и отгрызли ее. Хотя сговориться могут иначе и отгрызть другую голову, но это реже. Но, во-первых, это стандартно. Во-вторых, это навевает ассоциации с шизофренией. У лорда даже змея неадекватная, не знает, что завтра будет делать, и сама с собой дерется. И в-третьих, ходят слухи, что его средняя голова, по крайней мере у некоторых экземпляров, не мечтатель, а провидец. А я ненавижу пророчества, и не верю в них. Как мне передал Снейп, грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе 7-го месяца. А дальше он не слышал, не верю. И вообще, вдруг это про меня, душу из другого мира? Я правда не в июле родился, но ведь точка отсчета не указана, а мало ли что можно считать за то, что мои родители бросали вызов. И вообще, темный лорд — это Дамблдор, а я буду Марвела Белый. Так что будем держаться подальше от пророка, даже если это рунаслед. Лучший кандидат – Василиск. Но индусы своими не делятся и не продают. Отбить, ограбить, украсть – знать бы, где они этих Василисков держат. Тем более они несколько зациклены на волшебных змеях и воспримут похищение взрослого Василиска как публичное надругательство над государственным флагом. А ссориться с ними я не собираюсь. Красть маленького Василиска – вряд ли его найти проще, да и пользы от него будет мало. Василиск из тайной комнаты Салазара – идеально. Но как проникнуть в Хогвартс и вынести его оттуда? Пока не знаю. И у меня есть другой план – взять рогатого змея из Северной Америки. Он дикий и не будет скандала. Утонул. Или уплыл. Лучше следить надо было за животным. Тварь размером с Василиска – солидно, и обладает кое-какими магическими свойствами. Но думаю, после того, как отойду, сумею забрать его без боя. Змеи слушаются змееустов, а змееуст моей силы, да еще ментальный маг, сумеет заставить змея выполнять приказы. Хотя зачем заставлять, может удастся найти того, кто захочет попутешествовать по миру или заново заселить своими потомками Европу. Правда, насколько я понял, хоть эта тварь может сколько угодно прожить на суше, но если она проводит в воде меньшую половину дня, у нее серьезно портится настроение. Домовики Лестринджи у дома Лестринджи уже копают котлован под пруд. Большой котлован, туда бы влез мой дом со всем участком. А несколько друзей Берка, без меток, направившихся в Северную Америку поискать ингредиенты для палочек, везут с собой обычных плавающих змей, их выпустят в Великие озера на границе США и Канады, озеро Онтарио, Эри и прочее. Уверен, на такой акватории найдется нечто стоящее, которым я выдал приказ найти сильно большую рогатую змею и передать, что могучий говорящий волшебник может забрать к себе. Змея змею найдет, часть съедят, но это допустимые потери в змеях, особенно если они передать сообщение сумеют. Хоть один рогатый змей должен согласиться, а точку сбора ему передадут. Правда, у змей проблемы с подсчетом времени, но мой человек будет мониторить ту лагуну каждый день. И меня волновал еще один вопрос. Лучший специалист по магическим животным, Ньют Саламандер. Он добрый, не станет мне служить, но полигелементить надо. После того, как найду, он главным своим достижением считает принятый в 1965 году запрет на экспериментальную селекцию, препятствующий созданию новых, не поддающихся приручению монстров на территории Британии. И мне интересно, он что-то увидел, что его к этому подтолкнуло, и не подскажет ли он мне алгоритмы для селекции, например, можно ли скрестить Василиска и рогатого змея. Кроме того, возможно, зря я пленил Оливандера, похоже, интерес к волшебным палочкам заразен. Вот как волшебникам безразлично, чем они колдуют, а если рванет, перестанет работать, в тебя самого стрельнет, эта дубина служит тому, кто ее держит в руках. С палочкой не так просто. Сейчас я выполнял работу по палочкам. Делал бузинную палочку. По воспоминаниям из омута памяти создавал точную копию корпуса палочки из бузины Дамблдора. А внутрь засунул всякие варианты темных сердцевин, желчь дементора, перо черного петуха, коготь сокола, зуб белого волка, глаз кокатрикса. Телекинезом. Конечно, это просто муляж. Я же не мастер палочек. Колдовать этим нельзя в принципе. Много сердцевин в одном корпусе, как бы не рвануло, как предыдущие 4 попытки, но здесь стационарная защита, все будет хорошо, зато палочка выглядит похоже, а внутри непонятная жуть, но мало ли, вдруг кого-то убьет неизвестный с палочкой, как у Дамблдора, я и бесполочкового обывателя убью, и палочку Альбуса запросит на экспертизу, она очень приметная, если она та самая, отдавать ее просто в руки кому-то, плохая идея, а отказ от экспертизы подмочит репутацию. Кроме того, когда я убью Альбуса, рядом с его трупом найдут сломанную пополам палочку с жутко запрещенными ингредиентами. Да, лорд Волан-де-Морт сломал ту самую бузинную палочку, чтобы остановить череду убийств, он герой. Некоторые маги всегда были одержимы идеей стать сильнее. Но зачем мне самая мощная палочка, которую я не могу контролировать? Пойдем от противного. Хочу себе в качестве запасной не самую мощную, а самую верную палочку, чтобы не остаться без оружия в решающий момент. Если верить Оливандеру, идеальный вариант – ясень и шерсть единорога. Палочка из ясеня закрепляется только лишь за одним хозяином. Первоначальный владелец не может ее передать или подарить, потому как она теряет всю силу и навыки. Эта склонность доходит до крайности, когда сердцевиной палочки является волос единорога. Старые предрассудки относительно палочки редко стоит близко принимать во внимание, но я обнаружил, что в старой присказке о палочках из рябины, каштана, ясеня и орешника, рябина судачит, каштан жужжит, ясень упрямец, орешник стонет, есть толика правды. Из своего опыта могу сказать, что палочки из ясеня не подходят тем колдуньям и волшебникам, которые легко отклоняются от своих убеждений и целей. Тем не менее, дерзкие и самоуверенные волшебники, которые часто пытаются пользоваться палочками из этого благородного дерева, будут разочарованы. Ее идеальным хозяином может быть упрямый и, конечно, смелый, но никак не грубый и высокомерный человек. Но проблема в том, что шерсть единорога мне не подходила категорически, а ясень просто не подходил и не сочетался со змеей в качестве сердцевины. Я взял себе на всякий случай из запасов Алливандера новую запасную палочку из ясеня с сердечной жилой дракона. Колдовать ей было лишь немногим проще, чем без нее. Зато у любого, кто ее у меня отнимет, она благодаря ясеню будет работать еще хуже. Более того, я решил придумать какое-нибудь свое заклинание. Редбл придумал парочку темных и убойных. Сначала я хотел сделать что-то против домовиков, но мне не хватило информации об их строении, а горят они так же, как и все остальные. Я отложил это, точнее, поручил Руквуду. Потом я хотел сделать что-то против маглов, но Том уже сделал и распространил среди пожирателей. Во-первых, довольно простое заклинание на основе воздуха, похоже на маленькие, но сконцентрированные воздушные кулаки. У обычного мага как пулемет, хорошая скорострельность и достаточная для маглов убойность, легкость невербального исполнения, как автоматический огнестрел. У Ридгла производила эффект стрельбы из пушки БТР, при этом маны ела мало. Жаль только пробиваемость магических защит слабая. И второе, одно из любимых заклятий темного лорда на основе магии смерти для уничтожения больших скоплений неодаренных противников. Я обратился к своей памяти, разрушение жизни, волна, бьющая по площади, проходит сквозь толпу маглов, оставляя от них лишь кучки праха. Жаль, что еще более просто, чем предыдущее заклятие, блокируется магически. Редбл планировал еще разработать магическое и бактериологическое оружие, но не успел. Но меня интересует другое. Темная магия и некромантия. Стандартное заклинание – серпенсортия. Призыв змей разного размера, живучести и ядовитости, как вложишься. Проще всего не убить, а изгнать при помощи випера и ваниска. Жаль, ваниска на людей не действует. Вот призыв змей я и улучшу. Делаю кое-какие расчеты. Через 2 дня беру живую магическую змею, убиваю ее авадой и использую ритуал жертвоприношения, так я получаю программу поведения для воплощенного заклятия. Жаль, некромантия не работает на растениях. Существует много заклинаний тьмы, обычно это нечто черное, при контакте с чем магические щиты и материя растворяются. Сейчас я использую туман тьмы, средние по убойности и сложные в исполнении и контроле, только наколдованного черного тумана очень немного. Опять приходит боль, но вскоре операция закончена, туман образовал тело змеи, и у меня получилась новая змейка. Только она не просто черная, а может растворять при контакте практически все, если захочет, правда сама при этом уменьшается в объеме, безвозвратно. Прелесть в том, что она самонаводящаяся, она понимает змеиный язык и выполняет. И на випера и ваниска, редукта, авада кедавра, Круция империя не реагирует, она не живая, да и тела нет. Нужен либо зачарованный огонь, либо магия тьмы или света, хоть патронус, либо просто поместить ее в большой аквариум, чтобы она до нуля растворилась, но не смогла разъесть стенки, чтобы выйти. Расчеты говорят, что змею размером с Нагайну хватит на 38 тонн незачарованного материала вроде гранита. Странно, обычно новое заклинание делается намного дольше и сложнее. Может, это потому что я змеиусты работаю со змеями. Итак, плюсы. Необычное заклинание неизвестной, предположительно средней убойности. Наделаю пару десятков и испытаю в бою, растворение стола, трансфигурированной свинюшки, ноги привязанного мага не показатель. Минусы, нужно жертвоприношение до боя и змея, то есть патроны. Надо развивать успех. От мастера из Японии я узнал пару заклятий для складывания оригами. Первоначально, я думал использовать эти чары против магически слабозащищенных целей, это будет аналог выворачивания наизнанку и оружия против боевого духа противника. Но у меня есть дополнительная идея. Моим слугам удалось достать магловскую сталь. Я не восстановился полностью и не хочу работать с толстой сталью и броневыми листами. А вот рулоны тонкой стали. На следующий день я развернул телекинезом один из многотонных рулонов листовой стали, а потом, при помощи чар податливости, размягчения, пластичности, режущих и чар оригами собрал нечто, напоминающее гигантского паука. Вдохнул в него программу действий, используя анимирующие чары. Средне, весьма средне. Только маглов пугать, да и то если у них нет тяжелого оружия. Хотя, если искупать это в крови дракона, будет более живучий. Но жаль, что паук очень туп, выполняет лишь элементарные команды: «иди, сломай». Можно сделать качественного голема, но это долго и не в моем состоянии. Энергии в этом творении на день активного движения не хватит, хотя, наверное, можно что-то приделать, чтобы заряжать. Автономно действовать не может, рули им вручную, или прикажи атаковать всех, кто движется. Программу поведения можно написать самому. Это не затратно, но долго и нудно. Не просто задавать цель, а инструкцию по перемещению лап при движении. Да и попав в нестандартную ситуацию, не предусмотренную программой, он будет зависать или делать не то, что нужно. Можно использовать готовые, стандартные программы, но на незачарованный материал они не лягут. А откуда взять зачарованный материал у маглов? Но я знаю решение. Жертвоприношение. Конечно, туда заключится не душа, а некий слепок сознания, но голем будет действовать лучше. Я смахнул со лба трудовой пот и все-таки начал делать второго голема. Можно использовать человека, но лепить человекоподобную фигуру бессмысленно, люди не приспособлены для боя без оружия. А человеческая программа поведения в нечеловеческом теле приведет к голему-эпилептику. Кроме как на людях, я знал, как проводить ритуал анимирования через некромантию и жертвоприношение только на змеях. На этот раз я сделал тело змееподобным. Потом жертвоприношением приделал к этому программу поведения змей. Получилось. Голем функционировал, слушался меня, и даже мог сам решать простые задачи. Правда, реагировал только на команды на змеином, причем запись голоса игнорировал. Ладно, инструкцию по созданию голема в змеи я напишу. Магических змей для жертвоприношения у нас достаточно, а присоединять алгоритм к телу пусть при мне будут. Я прикажу големам-змеям ждать здесь и никого не атаковать, а перед штурмом отдам новый приказ. И надо подумать, как им приделать что-то для дистанционных атак. Пока голем-змея легкая добыча для чар отмены трансфигурации, внутренней домны и прочего. Но французы же смогли сделать голем из земли, которого не взяли мои чары отмены трансфигурации. Пусть пожиратели думают, а еще можно его смазать кровью дракона. А может, слуги что дельного придумают? От приятного лицезрения многотонного стального паука и змея меня отвлек Лестринг-старший. «Мой лорд, нам надо поговорить», — сказал он. «Слушаю тебя, Эдвард», — ответил я. Мы прошли в его кабинет. Он долго накладывал чары защиты. «Возникли осложнения с вашим поручением, мой лорд», — сообщил он мне. «Это касается Рианы. Что она встала и ушла? Уж труп я отличу от живого». «Какие именно? Тело сгорело?» — сказал я. «Нет, мой лорд, тело на месте». Три эксперта написали свои заключения о причине смерти. Испанец и француз сказали то же, что вы и я. Но немец, помимо причины смерти Авады Кедавра и наложенных на тело потом чар нетления, нашел еще нечто. Он проводил экспертизу магического тела, ядра и каналов. От магла остается трупик. У свежеубитого мага можно обнаружить в магическом зрении следы магической энергосистемы. Благодаря чарам нетления, труп можно считать свежим. Эдвард показал мне отчет, страниц 800. «Вкратце, Эдвард», — сказал я, — «она мертва. Причина смерти — Авада Кедавра, бесспорно. Но при жизни у нее была странная энергосистема. Насколько странная, я впервые такое вижу и никогда о таком не слышал. Мой лорд, боюсь, стоит звать Руквуда. Возможно, его связь с отделом тайн может помочь», — сообщили мне. «Еще что-то?» — спросил я. «По вашему приказанию началась большая любовь между Сириусом Блэком и Аликта Кроу. Они уже сходили на несколько свиданий в нашем доме. Скоро свадьба. Как все прошло? В Блэка мы залили очень много зелий, включая зелье рабства, подчиняющее, марионетку крови. Но для гарантии, мы ввели его в сон, а я командовал им из ритуального зала при помощи ритуала куклы. Знаю этот ритуал. Затратно, сложно, недалеко действует. И как будто сам все делаешь, как костюмом управляешь, полное погружение. Да и зелья там такие очевидные, что их не заметить нельзя, только в пленного вливать. Как раз наш случай. Но думаю, Блэк даже не в курсе, что его тело общается с Аликта. А что Аликта? Она ничего не подозревает? Она хорошо разбирается в темной магии?» — спросил я. «В темной магии, да, в зельях, нет. Кроме того, в своем доме я могу скрыть многое, а на свиданиях проводить полное сканирование не принято. Помимо свиданий, мы засветили Блэка дружески общающегося со всеми Лестринджами, и пытающего пленных с веселыми шутками, и просящего руки у Аликта, и умоляющего Аликта передать матери, как все на самом деле было, от остальных держим в секрете. И как же выглядит свидание с Аликта, мой лорд? У нее своеобразное понимание романтики, она затащила Блэка в подвал, где они вдвоем пытали Макглов. Не знаю насчет любви, но думаю, голову Аликта потеряла. Хотя, с таким мировоззрением, она вероятно станет идеальной миссис Блэк. Я думаю, что Вальпурга будет в восторге от выбора сына. Кроме того, Сириус рассказал Аликта историю своей жизни, душераздирающую. Как он сам в детстве отправил лорду сову, предложил служение и стать его шпионом в Хогвартсе, чтобы приносить информацию из Гриффиндора и выведать планы Дамблдора. Как лорд велел ему не жертвовать собой, идти в Слизерин и радовать мать своей жизнью. Но мальчик все сделал по-своему и сразу после выпуска нашел вас и получил метку. Для того, чтобы обмануть родню, Сириус скрывал свой талант как клюменция и был вынужден качественно имитировать разрыв с семьей и маглолюбческие взгляды. И не проходить ряд ритуалов, где происходит потеря сознания, чтобы его не раскрыли. Именно поэтому он кинул в мать статусное кольцо главы рода и отказался убивать Макгла на алтаре. Если очень вкратце, то подключение к источнику происходит по-разному в разных родах. Для большинства ритуал, фигуры на полу, свечи, хоровод вокруг камня. Но Блэки очень темный род, как и Лестринджи. То есть надо для полного подключения жертвенно убить человека на алтаре, после совершеннолетия. И Блэк отказался в этом участвовать, потому что он не убийца. Новая трактовка, побоялся потерять концентрацию или того, что потеряет сознание после подключения, а это почти наверняка, и семья узнает его секреты. Из него гриффиндорец, как из крэбба балерина. Интересно, прокатит ли? Регулус служил мне открыто, Блэк тайна. Леди, жизнь ваших сыновей забрали приспешники Дамблдора, но у вас остался внук. Думаю, если сильно захочет поверить, поверит. В магическом мире существует сыворотка правды и много способов найти истину. И они подтвердят, что воспоминания Кэрол подлинные и сын искренне ее любил и с радостью служил лорду. А я, надеюсь, к тому времени смогу частично освоить метод окклюменции с ней и предоставить правильные воспоминания. Связаться с Вальпургой так и не удалось, спросил я. Нет, мой лорд, такое ощущение, что она сошла с ума, или подхватила паранойю от Грюма. Судя по магическим возмущениям, защита дома стоит на самый максимум после Самайна, ответил мне Эдвард. Черт, легко испугаться, когда у тебя нечто рвануло внутри защищенного дома в пространственном кармане. Меня волнует два вопроса: цел ли Крестраж и опознан ли он, и что она может подумать. Что угодно, лорд убил моего сына из-за Крестража, надо сломать в отместку, или выторговывать свою жизнь, или лорд доверил сыну хранить Крестраж, Альбус его убил и теперь ко мне подбирается, нужно спрятаться. Но взломать дом Блэков снаружи не получится, строили давно, качественно, жертвоприношений не боялись, да я даже точно не знаю, где он. Конечно, пара заимперенных Макглов дежурит около Гримма 11-13, но это жест отчаяния, даже если разбомбить всю улицу, дому эту не повредит. Я аналогично защищал свою чашу с зельем в пещере инферналов. Какие-нибудь дополнительные трудности, остальное мелочи. Непонятно, чем убили Киндру. Пока самый вероятный вариант – неизвестное темное заклятие. Странно, что я не могу его определить. Крауч в последнее время плохо выглядит. Вы не поручали ему ничего опасного для здоровья или непосильного? Нет, ничего такого, сказал я. Но надо полегелементить при встрече. Отличная работа, Эдвард. Вернемся к теме родственников Альбуса. Еще один посвященный – это плохо. Давай я посмотрю еще раз, потом позовем Руквуда, приказал я. И мы пошли вниз. Два темных мага смотрели на тело девушки. И действительно, если долго смотреть, используя магическое зрение и особые диагностические и визуализирующие чары, можно было понять, что что-то не так. Некоторые магические каналы были не замкнуты, не присоединялись к ядру. Честно говоря, что это, я не знал. Позвали Руквуда. Он с восторгом подтвердил этот факт. Сказал, что ничего не понимает. Теперь уже три темных мага смотрели на труп девушки 80-летней давности. Но в отделе тайн у них есть специальные инструменты и артефакты. Например, грань полигона, нечто напоминающее большой кубик Рубика, на гранях которого написаны руны. Если туда ввести данные, он сам сложится в цепочку рун, а потом по специальной переводной таблице можно понять, каков его вердикт. К сожалению, вынести артефакт не получится, но Руквуд может прямо там ввести данные, а потом подтереть статистику использования. Как раз пригодится отчет немца. Через день Руквуд вернулся. Он вошел в кабинет, где я обсуждал с Эдвардом графики поставки драконьей крови. «Повелитель, если мы покажем инферналов и великанов, вымоченных в крови дракона, кровь дракона запретят к свободной продаже, драконьему заповеднику в Англии усилит охрану и нам придется заниматься контрабандой или заграничными поставками». Руквуд наложил много чар конфиденциальности, снял с себя защиту от ментального воздействия и преданно посмотрел мне в глаза. Я достаю свою тисовую палочку, направляю ее на Руквуда и говорю: «Легилиминс». Вот Руквуд вводит данные по памяти. Вот кубик размером с комнату вертится, вертится, долго вертится. Вот руны складываются в цепочку. Руквуд ищет, что значит эта цепочка в одном справочнике, втором, третьем, и находит. «Обскур, и что это? Пароль что ли? Обскур, что это?» — спросил я. Август и Эдвард переглянулись. «Кажется, они в курсе. Я что, ляпнул что-то не то? Мой лорд, если ребенок-волшебник будет скрывать или подавлять свои силы, то скорее всего он просто останется неумехой, способным к мелочам, чуть выше прыгнуть за счет частичной самолевитации, чуть слабее обжечься горячим, или будет просто истекать магией, привлекая мелких паразитов вроде Докси. Когда у ребенка-волшебника каналы накачают полное ядро маны, будет стихийный выброс. Но если он будет сильно скрывать и подавлять свою магию, энергия в ядре будет накапливаться и накапливаться, а маг будет не давать ей выйти. Это также бесполезно, как пытаться избежать акта дефекации, заткнув анальное отверстие пальцем, рано или поздно рванет. Обычно такие выбросы приурочены к отрицательным воспоминаниям и ассоциациям и довольно разрушительны. Таких изолируют от общества или убивают при задержании, их невероятно мало, но они способны доставить проблемы и их уже не вылечить. Но если маг упорен и обманывает не только других, а прежде всего самого себя, внутри, наряду с ядром образуется паразитический сгусток темной энергии, своего рода астральная опухоль. Это существо по законам уже не считается человеком и называется обскур. Когда обскур теряет над собой контроль, он принимает форму обскури, представляет собой большое жидкое черное облако. В целом это аморфное хаотичное образование, которое разрушает все на своем пути. Размер и мощь зависят от врожденной силы хозяина и его возраста. Чем сильнее обскур, тем сильнее обскури. Иногда обскур может обращаться в обскури по своей воле. Однако угомонить обскури возможно. Например, люди, которым они доверяют, или которые внушают ему доверие, могут убедить его остановиться. Редкий ребенок с обскуром способен дожить хотя бы до 10 лет. Это одна из причин, почему мы забираем маглорожденных к себе. В средние века было достаточно обскуров. Но когда стали обучать всех, они стали редкостью. Разве кого пропустили или не забрали? Последний известный случай – Криденс Бербоун из США. Он дожил до рекордных 16 лет. Его пытался завербовать Геллерт Гриндевальд в 1930 году. Закончилось это эпическим побоищем и разрушением части Нью-Йорка. Кстати, пришлось все восстанавливать очень быстро и распылять сыворотку забвения, используя шторм, вызванный при помощи птицы гром. Вряд ли Альбус пытал сестру и не давал ей колдовать. Это глупо. Он был в школе, а его мать не тянула на тюремщицу могучего обскури, разве на няньку полубезумной Рианы. Хотя версия для общественности неплоха, она была более сильной ведьмой, чем он, а он ей завидовал, издевался и не давал палочку. Или готовил супероружие для захвата мира, а когда издевался особо сильно, угробил ее, и Гриндевальд отправился искать нового обскура. Но что произошло на самом деле? Может, Альбуса будет проще убить? Если его сначала растоптать морально, то есть сестра Дамблдора была оружием массового поражения, спросил я. Вероятно, да. Непонятно только, как она дошла до такой жизни. Зато ясно, почему Гриндевальд отправился искать себе лояльного обскура и почему он решил, что сможет его уговорить. Считается, что сейчас обскуров нет. По крайней мере, я не в курсе, сказал Руквуд. Насколько эта тварь сильна и контролируема? Спросил я. Очень сильна, милорд. Гриндевальд уговаривал обскура, не в силах с ним справиться и не пытаясь угрожать, продолжал Руквуд. Чтобы уничтожить тварь, потребовались единовременные удары трех десятков мракоборцев. Это учитывая то, что она не сопротивлялась. Но это был самый старый обскур, 16 лет. Ариане на момент смерти было 14, что тоже невероятно много, но, вероятно, она была слабее. Что же до контроля? Форму черного дыма нельзя контролировать, Никак и ничем. А при трансформации в облако с них полностью слетают все воздействия Империус, ментальные чары, приворотные. Единственный способ – уболтать в человеческом виде. Но они чуют искренность. Мой лорд, что вы планируете делать? Это очень интересный образец для изучения. Труп Обскура в идеальном состоянии, спросил Руквуд. Обычно от тела не остается ничего, либо это можно сложить в спичечный коробок, не говоря про загрязнение остаточными следами других заклинаний от команды мракоборцев. Изучить безусловно стоит, займитесь этим и держите меня в курсе, говорил я, а также подождать, пока я восстановлюсь до конца. Середина января, я уже не чувствовал себя инвалидом, а просто слабаком. Сильный маг может самотрансфигурироваться в воду, дым, огонь или прочее и поддерживать, пока есть мана, хотя в этой форме он несколько ограничен и по эффективности напоминает дубину, может колдовать только обратную трансформацию и атаковать собой. Но разве это не интригующе, превращаться в тьму, мой лорд? Это очень амбициозно, но невероятно опасно. И хоть у нас есть образец, вряд ли нам удастся это скопировать. Это же не человек, аккуратно вернул меня в реальность Эдвард. Мы можем вам предоставить трехмерную модель канала Фарианы, но это просто рисунок, при попытке так сделать, объект умрет. Я никуда не тороплюсь, и буду действовать аккуратно. Но у нас теперь еще одна цель, надо добраться до живого информированного свидетеля. Мне нужен Аберфорд Дамблдор, выдал я новое указание. Мой лорд, Аберфорд Дамблдор кажется слабым только в сравнении со своим старшим братом. Он маг уровня Долохова, хоть и не афиширует это. Он член Ордена Феникса. Живет в Хаксмиде под носом Альбуса. Его не получится застать врасплох, да и брат может явиться. Возможно, нам удастся его убить, подловив на операции Ордена. Но я не вижу, как мы его возьмем в плен. Думайте, начал говорить я. Если ничего не придумаете, сварим зелье зов мертвых. Ваша задача обеспечить, чтобы он его выпил. Знаю, он не маглорожденный простак. Придумайте что-нибудь. Интересно, а как Эльбус среагирует на брата-заложника? Или может ему наоборот, мир предложить? Раздел сфер влияния. Поделим Англию пополам, и хоть всех грязнокровок себе туда забирай. А я буду очень честно соблюдать мирный договор, пока ты не умрешь от старости. Я правильно вас понимаю, у нас тело Обскура в идеальном состоянии? Да, мой лорд, ответил Руквуд. А что вы планируете делать с телом, когда мы закончим замеры и исследования? Эксперимент, начал говорить я. Кто-нибудь когда-нибудь пытался сделать колдующий труп из Обскура? Оба волшебника выпучили глаза и стали похожи на домовых эльфов. Мой лорд, этот эксперимент лучше проводить подальше, не в этом доме, вежливо намекнул Эдвард. Вам потребуется особым образом укрепленное сооружение и отряд волшебников из тех, кого не жалко. Чисто на всякий случай, порекомендовал мне Руквуд. Глава 24. Где живет Гораций Слизнард? Медленно продолжалось мое восстановление. Я уже был уверен, что справлюсь с двумя-тремя аврорами. Меня зацепила идея о многочисленных преступлениях Ордена Феникса. Северус показал мне заклинание «Крылья Света», точно такой же полет при частичной трансформации, как «Крылья Тьмы», только орденцы используют, и цвет дыма белый. Мне удалось это освоить, ведь это не светлая магия, а частичная трансфигурация. Кроме того, я решил приспособить заклинание потока света из общей магии, аналогичное лазеру, к решению ряда имиджевых проблем. Смотрите, лорд творит светлую магию. Если кругом будут те, у кого нет магического зрения. Ведь что такое с точки зрения обывателя светлая магия? Нечто светящееся. Исследования тела Арианы продолжались. Стандартный ритуал поднятия явно не подходил. Схема каналов была перечерчена, но как это использовать, пока не ясно. Идея с единорогом не сработала. Пойманный сетями единорог посмотрел на меня, задумался, а потом стал пытаться либо убежать, либо атаковать. Попытка применить легилименцию или империус к магическому животному не привела ни к чему. Кстати, вампир не хочет пить кровь единорога, а если его заставить, то при контакте с кровью единорога загорается. Шли работы по созданию мертвецов и големов, усиленных драконьей кровью. Составлялись планы атаки на дом Краучи. Вроде бы все хорошо, мы будем знать время, место, вступим в бой последними, бойцы выпьют Феликс Фелицис, а в случае успеха, когда противники друг друга изранят, устроим диверсию в Министерстве магии и Департаменте магического транспорта, что хоть и выдаст ряд заимперенных, но не позволит перебросить крупные силы или помешать нашему бегству. Но меня смущало одно, на мне нейтрализация Дамблдора, то есть я должен на все время занять его и как минимум свести в ничью так, чтобы ни он, ни мои слуги не поняли, что я изменился. А это очень трудно, учитывая упавшую эффективность моей темной магии. И у меня было две идеи. Первая – натравить на него Ариану и огромное черное облако. Но с Арианой я пока не разобрался, и не знаю, насколько это реально, и успею ли. Вторая – ментальный поединок. Да, я ослаб в темной магии, но все остальное по-прежнему со мной. Я знаю способ временно трансформировать свое тело и начать атаку в разуме врага. Именно поэтому я сейчас усиленно пытаюсь раскопать данные о прошлом Дамблдора. Даже самый его маленький страх может мне помочь. Страх – это слабость, а кто испугался, уже наполовину побежден. Я сварил зелье зов мертвых, в которое входили несколько костей киндры, волосы и ногти Арианы, и поручил слугам подмешать Аберфорту. Надеюсь, у них получится. Сейчас я сидел в кабинете в доме Лестринджи. Газеты магической Англии радовали. Четвертое непростительное, несмотря на ликвидацию проклятой Мантикоры, продолжается наплыв в Мунго пострадавших, лишившихся разума от удовольствия. Неизвестное заклинание, похожее на огромные силы чары наркоза или эйфории, продолжает собирать урожай из граждан магической Британии. На последнем заседании Визингамота это заклинание, которое с одного применения необратимо превращает мага в сумасшедшего, признано запрещенным и карается пожизненным Азкабаном. Напоминаем вам, что, всего делов, в начале года поделиться знанием с пожирателями. Идея не убивать некоторых пленных, а превращать их в инвалидов нашла нескольких последователей во внутреннем круге пожирателей. Жаль, что заклинание столь затратное и сырое. В кабинет вошел Барти Крауч-младший, сын Бартимиуса Крауча-старшего, некогда блестящий ученик Хагвартса, один из наиболее преданных Волан-де-Морту пожирателей смерти. Но сейчас Барти имел хмурое лицо, слегка спутанные волосы цвета соломы, серьгу в правом ухе и полупотухшие серые глаза. У него появились синяки под глазами, он стал еще более худым. «Как все прошло, Барти?» – спросил я. «Ваше поручение выполнено, мой лорд», – ответил мне уставший голос. «Что-то прошло не так?» – спросил я. «Все прошло успешно, мой лорд», – было сказано Краучем без всякой радости. «Были осложнения?» – допытывался я. «Мой лорд, мне удалось преодолеть осложнения. Кроме того, есть важная информация по моей семье», – говорил Крауч. «Однако можно ли мне надеяться, что мне больше не придется спать с маглами? Стоит главная такая передо мной и так похожа на человека, но я ведь знаю, в ней нет ни крупицы магической силы, и от этого жуть берет. И могу ли я надеяться, что об этом никто из наших не узнает, а то в лучшем случае со мной перестанут разговаривать? Похоже, я недооценил уровень спеси в рядах пожирателей, а ведь Крауч не самый преданный сторонник чистоты крови. С моей точки зрения идея была хороша, маглы его не раскроют, их проще ввести в заблуждение. С его точки зрения, ему приказали заняться зоофилией, и он выполнил. Похоже, в культуре ярых чистокровных мало что считается более предосудительным, чем секс с маглами. Может, надо было приказать ему спалиться, что он гей. Мне, честно говоря, без разницы, чем занимаются слуги в свободное от работы время. Кроме того, я выяснил, что моя мать больна и умирает. У нее синдром Корнера-де-Вернера, ей остался максимум год, закончил Крауч. Ни она, ни отец не хотят поддерживать ее жизнь темными ритуалами. Это очень серьезная и редкая магическая болезнь, к счастью, не заразная. Просто жизненная энергия истекает из человека, и он быстро умирает. Есть два решения этой проблемы, которые я знал: раз в месяц, в полнолуние, специальным образом приносить в жертву человека, можно магла. Второй вариант – очень сложный и затратный ритуал, в котором помимо человеческого жертвоприношения энергию фокусирует очень сильный и искусный маг. Так можно не исцелиться, но полностью заморозить свое состояние. «Как же ты это узнал?» – поинтересовался я. Вместо ответа Крауч начал убирать ментальную защиту. «Легилиминс. Я по-прежнему не до конца восстановился, так что палочковая вербальная легилименция мне в помощь». Я погрузился в воспоминания Крауча. Вот Крауч накладывает на себя иллюзии при помощи маглов под конфундусом, ищет лучшие магловские бордели и находит. Надо запомнить где, вдруг мне пригодится. Законно через третьей сортного бизнесмена с иллюзией на лице меняет магические деньги на магловские. Вот он специальным порошком делает черную метку временно невидимой, пьет оборотное зелье и идет на дело в заведении со 100% предоплатой. Сначала он решает попробовать на одной могле. Хорошо обставленная комната, красивая женщина в сексуальном белье. Она пытается поднять его ртом. Но вместо ночи любви Крауч просто пытается удержаться от рвоты. Приказа лорда оказалось достаточно, чтобы он явился этим заниматься, но недостаточно, чтобы убедить его подсознание, что это половой партнер, а не говорящее животное. «У тебя в первый раз, что ли, или ты другой ориентации?» – спрашивает его женщина. «Все в порядке», – говорит бледный Крауч. «На работе трудности. Дубль 2. Теперь она предлагает Краучу прикупить таблетки, стимулятор потенции. Крауч идет в туалет, еще раз пьет оборотку, обновляя свой облик, проверяет эти таблетки палочковым заклинанием на безопасность и пьет. Теперь ситуация лучше, эрекция у Крауча есть, но судя по цвету лица Крауча, он под пыткой уровня испанского сапога, и ему предлагают купить новые таблетки, чтобы расслабиться. Это, насколько я понял, наркотики. Крауч опять в туалете пьет оборотку, проверяет таблетки палочковым заклинанием и, удовлетворившись оранжевым свечением диагноста, пьет. И мир сразу заиграл новыми красками, причем в прямом смысле. К счастью, галлюцинации дальше световых пятен не пошли, а то увидел бы акромантула и начал швырять заклинания. Или попытался бы аппарировать в страну розовых пони, думаю, в лучшем случае бы получился расщеп. Однако дальше воспоминания Крауча утратили след разума. Уже вскоре Крауч расслабился и смог отдаться страсти. Но ему этого оказалось мало. Одевшись, они попили в баре. Крауч иногда прикладывался к своей фляге, потанцевали. Крауч снял еще двух девушек и начал второй круг, закинувшись новой горстью таблеток. Вот он во время группового секса кричит что-то про силу любви и магию. Вот он признается женщинам-маглам в любви, сразу всем трем. Вот он доказывает слова делом. В попытках перепробовать всю Камасутру Крауч выдохся. Но поскольку он волшебник, он в туалете колданул на себя снятие усталости, частичное управление кровотоком и продолжал. Но когда уже под утро выдохлись девушки, он, закинувшись новыми таблетками, оделся и вышел на балкон покурить, что странно, ведь он не курит, и упал с третьего этажа. К счастью, он успел развернуть амортизирующие чары, накладывать защиту долго, а уже наложенную активировать можно быстро. Он начал рефлекторно восстанавливать защиту и брести по Магдловской улице, причем он реально в этот момент видел мельтешащих пикси. Заглядевшись на пикси, он не заметил, как начал переходить дорогу на красный свет. В итоге получил удар от легкового автомобиля и отлетел футов на 20. К счастью, защита у него была уже более-менее развернута, кинетический щит уберег его от удара, а чары амортизации не дали убиться при падении. Чувство уменьшения объема магического резерва вернуло его в реальность. К счастью, ему хватило ума не доставать палочку и не кидаться темными заклятиями. С криком «Дракон!» он убежал в какой-то переулок и выпил универсальный антидот. Наркотики и алкоголь его отпустили. Он аппарировал к какому-то магическому бару. Сначала ему было очень стыдно. Он сидел, смотрел в кружку и массировал виски руками. Потом он строил окклюментивные щиты и выпил антидот к сыворотке правды. Допил виски, слегка облившись. В туалете дождался, когда спадет оборотка и аппарировал к дому. Охрана лишь покосилась на пьяного сына хозяина, установив личности, не обнаружив ничего запрещенного, пропустила внутрь. Однако Барти был во вменяемом состоянии, что не скажешь по его виду. Он ввалился в кабинет отца и прилег на диван, не обратив внимания на то, что отец читал что-то за столом. Он еще не отправился на работу. Вид пьяного сына, который ввалился в его кабинет и улегся на диване, слегка шокировал отца. «Барти, что с тобой?» – спросил глава департамента магического правопорядка. «Папа, я женюсь. Сразу на всех трех», – сказал сынок. Но он уже себя контролировал. Сначала папа кинул диагностические чары и проверку на иллюзию и оборотку, коснувшись его палочкой. Она показала среднюю степень алкогольной интоксикации, а до этого – следы оборотного, следы сильного алкогольного и среднего наркотического опьянения. Это не вязалось с образом идеального сына. Он проверил палочку при помощи приориенкантатим, но в последних трех десятках заклинаний не нашел ничего запрещенного и даже сомнительного. Проверил на артефакты, зелья, опять ничего запрещенного, даже нет приворотного. Также не обнаружил темную метку или следов постороннего воздействия. А потом он решил применить к сыну легилименцию. Строго говоря, это запрещено. Но Барти Крауч-старший же является сотрудником департамента магического правопорядка. Легилименс. сказал он, но его сын не сплоховал. Симулируя полубессознательное состояние, он показал часть правды. С того момента, как он привел трех девушек в комнату, и как упал из окна, и как его сбил автомобиль, Крауч вылез из его воспоминаний, схватившись за голову. Возможно, он что-то хотел сказать сыну, но в текущем состоянии это бессмысленно. И он сделал то, что не делал никогда. Связался через камин с министерством и попросил отгул. Еще раз влез в память сына, узнав, где тот развлекался, и отправился проверять. Через два часа Барти-старший вернулся. Привел сына в чувство, напоив протрезвляющим зельем. Долго, но цензурно говорил, насколько тот неправ. Строго говоря, единственное, в чем можно было обвинить Барти-младшего, использование оборотного и косвенная угроза статуту. Люди обычно не встают после удара от автомобиля, но он скорее всего бы просто отделался штрафом. А вот аморальное поведение сына главы департамента магического правопорядка накануне выборов министра магии. Однако на звук пришла мать, тоненькая и хрупкая женщина, чтобы спросить, почему муж не на работе, уж не заболел ли. И Крауч-старший посвятил ее в секрет сына, что он шляется по борделям, несмотря на повышенный уровень безопасности и военную угрозу. Но неожиданно миссис Крауч встала на сторону сына, обвинила мужа в том, что сыну мало любви, и он вынужден искать ее на стороне. Крауч-старший ответил, что он усердно работает на благо семьи, а жена обвинила его, что он работает для своего блага. Разгорелся первый на памяти Крауча-младшего семейный скандал, в котором уже обсуждали не сына, а отца. Закончилось это тем, что отец выложил свою козырную карту. Ему нужен пост министра магии, чтобы порыться в секретных архивах отдела тайны и найти способ спасти жену от скорой смерти без человеческих жертвоприношений. На этом месте Крауч-младший вмешался в разговор и понял, что он единственный, кто из семьи не в курсе. Мать вообще-то умирает, с темной магией они не хотят связываться, отец уже перепробовал все, кроме самого мерзкого. Подумав вдвоем, решили с этим не связываться, и самого секретного, допуск только министру магии. Однако вскоре голубки помирились, Краучу-младшему было велено помнить, что мы тебя любим от матери и жениться или не попадаться от отца. Я вынырнул из воспоминаний Крауча-младшего. Видимо, родители его любят, особенно мать, а мы планируем их убить. Отца как минимум точно. Однако ситуация в их доме позволяет обосновать спасение Елены. Крауч-старший продался лорду в обмен на жизнь жены. Надо начать подготовку к ритуалу блокады синдрома Корнерда-Вернера и слить это через Северуса Дамблдору. Кроме того, я сомневался, как Крауч-младший отнесется к смерти матери. Но если ей жить осталось меньше года, да и она сама сказала, что готова умереть за сына, то я найду ей применение. А еще в тот бордель надо послать Скитер. Кто бы мог подумать, все эти бредни про силу любви, на самом деле, просто реклама оргии Ордена Феникса в магловском мире. Пожиратели, да вы с ума сошли, чистокровный волшебник, с маглами, да еще и деньги им заплатил, без приворотного Империуса, да даже в любви признался, наверняка Альбус молодость вспоминает. Ты прекрасно справился, Барти. Ты по-прежнему должен искать ритуалы на сексе, Барти вздохнул, но можешь использовать только полноценных волшебниц. Барти расправил плечи. Наверняка в магическом мире есть бордели. Дело только в сумме. Слушай наши новые корректировки к плану.